Здравствуйте! Мы продолжаем курс «Феноменология радикального субъекта». Сегодня мы продолжим беседы о философии Гегеля, теорию и учение которого мы рассматриваем последовательно в духе той картографии мысли, с которой мы имеем дело и которую мы уточняем на протяжении курса феноменологии Аристотеля и курса феноменологии радикального субъекта. И подходя к Гегелю чуть внимательнее, можно выделить следующее. Когда Хайдеггер задается вопросом в своих лекциях 1942 года, посвященных Гегелю, что является главным о Гегеле, он выделяет сразу одно – это негативитат, то есть отрицание, негация, что в философии Гегеля все строится вокруг понятия негации, отрицания, и, соответственно, Гегеля надо понимать через понимание того, что он имеет в виду под отрицанием. Через его негативитет, который стоит в центре его философии, в центре его теории, в центре его мысли. Еще, конечно, Хайдеггер говорит в другом месте о том, что Гегель выстраивает всю свою философию на понятии, на принципе понятия, то есть бегриф, концепта. И Хайдеггер как раз в этом обращении к концепту и видит принципиальную недостаточность философии Гегеля и всего немецкого идеализма именно применительно по сравнению с той собственной моделью фундаментальной онтологии, которую строит сам Хайдеггер. С точки зрения Хайдеггера гегелевское понятие бегрифа, то есть понятие как такового концепта, гегелевская категория концепта представляет собой некоторое обобщение мыслящего ума относительно тех объектов своего рассмотрения, которые становятся полностью собственностью этого ума. И вот здесь Хайдеггер ведет подвох, потому что, переходя полностью к концептуальному бытию, утрачивая с точки зрения Хайдеггера связь с имманентностью, с непосредственной экзистенцией, с дизайном. И тем самым происходит нарушение основного принципа фундаментальной онтологии, которым руководствуется сам Хайдеггер. Но если мы посмотрим на философию Гегеля вне этой критики, то мы можем увидеть в самом понятии бегрифа, в самом понятии, в самом концепте, в самой категории понятия, как бегриф по-немецки, у Гегеля как раз стремление сохранить связь или понять, или сохранить, ну, удержать связь всеобщего, то есть свойства такого трансцендентального рассудка с конкретным, и тем самым не оторваться от экзистенции, а наоборот сохранить с ней взаимообратимые связи. Поэтому мы можем, конечно, и стоит прислушаться к критике Хайдеггера, вот этого концептуального мышления Гегеля, и следует понять, почему Хайдеггер критикует и что он критикует в Гегеле. Но, с другой стороны, перечитав Гегеля самостоятельно, без этих замечаний Хайдеггера, можно сказать, что сам Гегель бы с этим принципиально не согласился, потому что его понятие, именно гегелевское понятие концепта или бегрифа, существенно отличается, например, от схоластического понятия концепта у Фомы Аквинского или у других средневековых авторов, именно потому, что в философии Гегеля понятие или концепт представляют собой диалектический момент разума, который не только исключает из себя экзистенциальную или индивидуальную достоверность хиксейтос этой стороны вещи или этой имманентной такой четкой этовости, дисхайт по-немецки, дизе это, дисхайт это этовость. Вот эта этовость конкретного в концепте у Гегеля не пропадает, а Хайдеггер говорил, что пропадает. Но это вот такая деталь. А вот что является безусловным, на мой взгляд, совершенно достоверным в прочтении Хайдеггером Гегеля, это представление о том, что центральной категорией или центральным методом философии Гегеля, центральным моментом философии Гегеля является именно негативность. Это я предлагаю принять как фундаментальную установку при прочтении Гегеля, согласиться с этим. И давайте посмотрим, чему эта центральная, согласно Хайдеггеру, категория философии Гегеля соответствует в той схеме, в той карте сознания, с которой мы преимущественно оперируем в нашем цикле. Итак, если вспомнить базовую топологию Фихте, о которой мы говорили чуть ранее, что в центре круга сознания, снова тот же наш круг аристотелевский, феноменологический, брентановский круг, круг Дазайна, если угодно, по Хайдеггеру, или круг аристотелевского сознания, круг души, если брать трактат о душе Аристотеля. Вот в этом круге в центре по Фихте стоит «я», но «я» как существительное, «das ich». «Das» – это артикль, определенный артикль среднего рода. «Das ich» – это «я как существительное», и пишется оно с большой буквы. Соответственно, это «das ich» – это «я как существительное», и отождествляется в модели Фихте с тем, что Аристотель называет недвижимым двигателем или nous poetikos, активным интеллектом, то, что мы называем радикальным субъектом. Вот это является центром этого круга. Это das ich или я как существительное с определенным артиклем среднего рода. Das ich. Следующая инстанция по Фихте, вторая за das ich, это nicht ich. При этом nicht ich с большой буквы. То есть можно так, что еще бы точнее сказать в этой перспективе, в самой фихтианской перспективе, что речь идет о не просто о nicht ich, а не просто о не я, а о nicht das ich. То есть о не я как о несуществительном, о не das ich. И вот это утверждение не das ich, не я, это, по сути дела, все бытие. Бытие как таковое, бытие, которое является имманентно данным на противоположном от активного интеллекта концепт. Да, это бытие, которое дано на противоположном от радикального субъекта конце, полностью содержится в самом радикальном субъекте и тождественно этому радикальному субъекту, но с обратным знаком, с nicht. То есть сам Аристотель говорил, что все то, о чем можно подумать, является, уже содержится полностью в активном интеллекте и тождественном этому активному интеллекту в каждом моменте познания. Но, тем не менее, именно для того, чтобы быть познанным, оно должно быть другим, нежели сам активный интеллект, и одновременно тем же самым, и одновременно не другим. Поэтому Фихте описывает это как «nicht das ich» или «nicht ich», как горизонт, вот этот круг, круг сознания, внешний круг, на который граничит, как мы видели, с ничто. Это и есть круг мира, который дан как отрицание активного интеллекта. И вот интересно, что по Фихте это nicht ich, когда ich как бы конституирует или утверждает nicht ich, он осуществляет то, что Фихте назвал проекцию перхиатус, то есть пробросом, проекцию таким извержением через бездну. То есть между их и nicht ich является бездна, и эта бездна и есть nicht. Эта бездна, то есть активный интеллект в центре и мир на периферии связаны между собой отрицанием. Потому что вот есть das ich на периферии как отрицание, и есть das ich в центре как утверждение. Между ними общим, между ними их разделяет nicht, А общим является, что они так или иначе связаны с das ich. В одном случае в форме логического тождества, и поэтому речь идет о неком божественном начале, то есть о мире, где а есть а это главный аспект Бога, теологии или математики, где а тождественно а, и в другом случае, где нету этого я и нет этой тождественности. И вот это нет и составляет дистанцию между центром и периферией. То есть между центром круга сознания и периферией круга сознания лежит нет, лежит nicht, лежит бездна, хиатус, провал или негативность. Таким образом, сама природа сознание как того, что лежит между истоком сознания, то есть активным интеллектом, и периферией, предельной периферией сознания, то есть внешним миром, между ними лежит зона негатива. Вот это очень тонкая и интересная идея, и это объясняет в каком-то смысле замечание Хайдеггера о том, что философия Гегеля – это философия негатива, и это уже содержится в фихтеанской модели, потому что философия становится философией негатива, когда она вообще становится философией, когда от периферии мы начинаем двигаться к центру, мы с необходимостью попадаем в стихию негатива, которая является конституирующей всю структуру промежуточного пространства сознания между самим центром, откуда исходит это сознание, с центром недвижимого двигателя, или das Ich, и периферии, которая описывается отрицанием das Ich. Поэтому вот здесь как раз и содержится эта сила негатива, то есть движение от эмпирического сознания, от их внутри nicht их, маленькое их между местоимением их, местоимением я, как маленьким я, которое находится внутри nicht их, как небольшое я, вот и большим я, между маленьким я как местоимением и я как существительным, лежит бездна, лежит стихия негатива, она же стихия сознания, она же стихия самосознания, она же стихия мышления. И вот Хайдеггер это очень остро и тонко увидел в Гегеле, и, соответственно, вот такова природа этого негатива. Это не всякий негатив, не негатив материи, например, как гелистического ничто. Это негатив, который имеет множество оттенков. То есть множество оттенков этого негатива конституируют в разных сочетаниях с теми или иными тезисами разные конструкции, констелляции антитезисов и отрицаний. Поэтому, в принципе, для Гегеля, как мы видели на прошлой лекции, все сводится к отрицанию. Вначале отрицается das Ich, я как существительное, и мы приходим к nicht Ich, это проводос, а дальше на периферии, на предельной периферии ухода или отрицания das Ich вспыхивает точка их как местоимение уже, а не как существительное. С этого момента начинается возврат и снова отрицание, что приводит через эпистрофе неоплатоническое к синтезу. И впервые по Гегелю как раз впервые это исток становится целью или абсолютом, потому что тот исток, из которого исходит это эмпирическое «я», будучи заброшенным через бездну, этот исток дан еще таким образом, что сама бездна неизведана, она просто пересечена. А вот назад возврат от этого эмпирического «я» к своему истоку, который не был в истоке познан, а становится познан только в качестве цели, в качестве конца, вот тогда это ничто, это вот эта пустота, эта бездна, она становится освоенной, она становится внутренней, понятой. И поэтому тогда только изначальное das Ich, которое вначале было причиной, став целью, оно становится абсолютным и действительным. Оно становится действительным в ходе самой диалектики. И очень важно, что в терминологии Гегеля действительность противопоставляется реальности. Реальность – это вещи в своей самой предельной стороне, потому что реальность образована от слова «вещь» – «res». И вещь это, он называет, вот под реальностью он понимает как раз, он называет это «зайн», то есть бытие или сущее, жизнь или время. Жизнь, сущее, бытие и время – это как раз внешняя сторона. А вот действительным «Wirklichkeit» является как раз движение или радиус, связывающий центр с этой периферией. То есть действительность – это действие, действительность – это «Wirken», это деятельность. Это то же самое, что мы видели у Брентана, который говорил, что главное свойство ума – это его актуальность, и то, что утверждает Аристотель, говоря о превосходстве актуального над возможным. То есть для него, для Аристотеля тоже именно актуальность является главным критерием подлинности, скажем, и истинности. Поэтому задача превратить бытие, время и жизнь в нечто действительное, а эта задача решается только через соотношение с активным интеллектом, который находится в центре. Таким образом, мы получаем, благодаря этому кругу, мы получаем особое прочтение Гегеля, которое и его диалектики, его движения, где главным в этом прочтении становится и вертикальная или перпендикулярная трансверсальная ориентация. То, о чем говорит Гегель, располагается не по окружности сознания, как можно было бы предположить, если, кстати, как и делает его левое гегельянство, как делают те, кто читают Гегеля, ну, скажем, на основании субстанциональности, материализма или природности, тогда они полагают гегелевские моменты во время, в то время, когда Гегель полагает эту главную свою истину, свою структуру своей философии в действительность вертикальную по отношению ко времени. Более того, время становится историей, когда оно трансформируется внутренним духом, исходящим из центра этого круга. И сама по себе история – это не история этого круга, а это история отношений центра и периферии. То есть это «Wirkliche», а не «Seiende». Это история действительно, а не реально. А реальность как раз сама по себе, как абстракция, она недействительна. А действительность, она действительно, и в действительности ум пересекается со временем, с сущим, и это точка пересечения, и конституирует то, что мы называем эмпирическим «я», или «я» как местоимением. Иными словами, следует представить себе картину гегелевской, такую отправную точку гегелевского мышления, как в центре находится радикальный субъект, или исток, недвижимый двигатель, если угодно. Но в начале диалектических моментов он еще не дан в полной мере, он существует для себя, он существует внутри себя, как не раскрытость. И он опровергает самого себя, конституируя «nicht-ich», как свою антитезу. В этом «nicht-ich» зажигается точка, которая намечает радиус, идущий от «das ich» к «nicht ich», вот эта точка становится малым «я» или «я» как местоимением, или эмпирическим «я», обычным субъектом. И вот, собственно говоря, задача этого «я» – вернуться к своему истоку, сделав свой исток, в свою очередь, действительным, потому что вначале он не раскрыт, он дан как своего рода некоторая презумпция мышления, но само движение уже ставшего сущим мышления, как результат действительности, пройдя обратный путь к своему истоку, или неоднократно пройдя, или двигаясь по этому внутреннему кругу от своей имманентной субъектности, субъектности «я» как местоимения, к субъектности «я» как существительного, даст их, проходя эти круги, эти вращения внутрь самого себя, вот только так и достигается полнота, раскрытость и превращение в действительности этого изначального центра. Поэтому Гегель в одном месте говорит: «Der Zweck ist das unmittelbare, ruhende, das unbewegte, welches selbstbewegend ist». То есть целью является непосредственное, а не неопосредованное. Обратите внимание, что кажется, что непосредственное или интуитивное – это то, что лежит вовне предельно. Это результат нашего прямого телесного неопосредованного опыта. И это обычно считается и считалось непосредственным. Для Гегеля наоборот, как мы увидим, это как раз и есть наш имманентный чувственный опыт, есть нечто глубоко опосредованное, говорит Гегель. А непосредственным является тот исток, который есть одновременно цель, der Zweck. И одновременно, как он описывает эту цель, то есть цель, которая является целью мышления, целью движения именно в диалектическом, историческом, интеллектуальном смысле. Это является «ruhende», покоящийся, ну вот это главное свойство активного интеллекта, и одновременно «unbewegte», а здесь уже чистый Аристотель, потому что оно недвижимое. «Unbewegte» – это недвижимое. А вот эта вся фраза «das unbewegte, welches selbst bewegend ist» означает, что это недвижимое, что само движет, ist bewegend, активное деепричастие, то есть это то, что движет все остальное. Но это просто недвижимый двигатель, то есть активный интеллект. И он у Гегеля является целью и истоком, но не полностью. А вот целью он является полностью. И что же это такое? Вот то, что является целью, недвижимым двигателем, активным интеллектом, который должен быть достигнут после того, как из него проистекает наше имманентное «я», так это является по Гегелю «so ist es субъект». То есть, когда мы возвращаемся к своему абсолютному истоку в центре радикальной имманентности, тогда-то и только тогда обретается субъект, как нечто радикальное. И так радикальный субъект есть в каком-то смысле цель субъекта как таковой и цель «я». И «das ich» Фихте становится здесь не только в начале, но еще и в конце. И для Гегеля конец важнее, чем начало, потому что в начале существует закрытость или субъективный дух, а пройдя через все свои трансформации, он возвращается к себе же самому, но уже как к абсолютному духу. И вот это путешествие от себя и к себе, и возврат к себе, и становится главной задачей философии и главной топографии философской мысли по Гегелю. Здесь интересен один момент. Как происходит обнаружение «я» на периферии круга сознания? Как эмпирическое «я» вспыхивает внутри «не я»? И что это вообще за такое явление? Как в них «их» появляется «их»? Как в них «большое их» появляется «малое их»? Потому что если оно в них «их», значит оно уже не «я». Ну, и это означает, что «малое я» не является «большим я». «Я» как местоимение не является «я» существительным. Но одновременно то, что речь идет о «я» в одном случае и в другом, об «их», значит, есть не только отрицание, как в случае всего остального «них-их», но еще и не отрицание, то есть снятие могущества негатива еще одним негативным могуществом, которое отрицает предыдущую негативность. И вот эта ситуация, эта судьба маленького «я», «я» как местоимение, «я» как точки на периферии круга сознания, то есть в предельном удалении от самого себя, в каком-то смысле у Гегеля, то есть эмпирическое «я», наша индивидуальная субъектность, такая усеченная, урезанная субъектность, уже является в некотором смысле нечто, чем-то напоминающим радикальный субъект, потому что именно в этом отречении «я» как недвижимого двигателя, от своего покоя, от своей абсолютности, от своего всезнания, а именно изгнание из самого себя на предельную периферию и определяет, отделяет то, что может быть изгнано на предельную периферию, от того, что не может быть изгнано, что изгнано, но осталось верным своему истоковому месту, своей природе, если говорить глубинной духовной природе, что мыслит себя как дух, отделяет себя от остального нихтья, как поскольку маленькое их, эмпирическое их, эмпирическое я как местоимение, есть внутри не я, И тем не менее, будучи внутри не я, оно себя каким-то образом, а значит как, что значит внутри, значит будучи внутри не я, значит и будучи не я. Тем не менее, в этой объективированной форме все равно я сохраняет некоторую связь с субъектом. И вот эта связь, которая в полной мере реализуется в ходе философского возвращения к самому себе, в ходе философского мышления, в ходе осмысления философии, в ходе освоения теории, построения философского маршрута на этой карте. И тем не менее, изначально этот элемент уже есть в каком-то смысле результат испытания. То, что есть вне я, как я, это в некотором смысле то, что преодолело бездну, что смогло преодолеть могущество негатива, а значит, это еще более могущественное, чем негатив, поскольку оно утвердило нечто напоминающее изначальное на самой последней периферии. Так субъектность, проходя через бездну, вот этот хиатус, будучи бездну проекции, так субъектность доказывает свою связь с радикальным своим корнем, со своей радикальностью. Это, пожалуй, интереснейший аспект фихтеанского прочтения Гегеля, но который очень много что объясняет, потому что тогда, всякий раз, когда Гегель говорит об эмпирическом «я», о малом индивидуальном «я», о таком сознании отдельного человека, он говорит о чем-то, что само по себе вписано в структуру обнаружения радикальной субъектности. То есть полноценная философия радикальной субъектности уже предполагается, становится возможной и становится в каком-то смысле необходимой именно в акте индивидуального сознания. Индивидуальное сознание, загоревшееся на периферии всякого сознания, практически за его где-то на пределе, на грани с бессознательным, это вот последний жалкий уголек сознание и есть самое главное, это то, что преодолело бездну и сохранило что-то, хотя все остальное этого что-то от своего изначального состояния не сохранило. То есть это то, что было изгнано из парадиза сознания, но сохранило ностальгическую боль и зов этого утраченного парадиза. Поэтому тоска, ностальгия, несчастье – это положительные категории для философии Гегеля. Если есть несчастье, если есть ностальгия, если есть боль, значит, есть субъект. И этот субъект, он не полный, он, наоборот, ограниченный окружающим миром. Этот субъект частный, маленький, тем не менее, это субъект. И вот это слабое, несчастное переживание собственной субъектности в окружении таких могущественных ограничений, где чистое не их, чистое не я, теснит нашу субъектность, вот это ощущение катастрофы того, что человеческое сознание есть результат какой-то фундаментальной, жуткой онтологической, антропологической катастрофы, это чувство является спасительным, потому что это травма, это боль, но это боль, которая свидетельствует о том, что кто-то ее испытывает, кто-то сам свидетельствует этой болью о том, что ненормальное – ненормально, неестественно – неестественно, что есть акт или факт изгнанничества, который надо преодолеть. И вот с этого момента начинается возврат. И это сознание само по себе, оно несчастно по Гегелю, вообще сознание, человеческое сознание, это и есть несчастье, это и есть интенсивное, острое проживание себя не на месте, себя выпадающим из ткани окружающего. Это выпадение с философской точки зрения есть позитивный элемент, это есть момент пробуждения памяти о радикальной субъектности, не радикальной субъектности, наоборот, эмпирической, малой субъектности. И таким образом, вот это пробуждение сознания на периферии сознания, пробуждение интенсивного «я», там, где все принадлежит сфере не я, это и есть травматический опыт начала философии. И тот субъект, который отделяет себя от окружающего мира, от них их, теснится этим миром, ограничивается миром, воспринимает нихт их как ограничение самого себя. Это и есть даже по вот этой модели Фихте нихт их. То есть сущее бытие – это не я. И я, который переживает сущее бытие как не я, ограничивающий я, и есть как раз отзвук и отголосок этой радикальной субъектности. И этот субъект чрезвычайно важен. То есть самый последний представитель радикального субъекта, самая дальняя периферия, но связанная, сохраняющаяся связь с ним самим, вот эта дальняя периферия приобретает у Гегеля важнейшую функцию. Поэтому так важно эмпирическое, так важно индивидуальное, так важно частное сознание. Потому что если это частное сознание не будет и частным, ни частным, ни сознанием, то на самом деле никакого активного интеллекта, никакой божественного центра в структуре сознания и самого сознания не будет. Будет только бытие, только то, что Гегель называет бытие, то есть сущим временем и бессмысленным небытием, по сути дела, бессмысленной бессодержательностью, которая будет отличаться одним свойством наличия, но наличие неизвестно чего. Это будет некоторая материальность. Хотя Гегель не говорит о материи, он говорит о материях, очень интересно. Для него материи – это некоторые преломления в структуре организации объектов, а не какое-то общее, всеобщее начало. А материи как таковой нету. Это тоже свойство нормальной, полноценной такой аристотельской философии, где нет мистификации материи. Материя – это некоторый концептуальный поворот соотношения объектности, предметности, слабости сознания, некоторая такая условная граница, которую можно отодвигать бесконечно вдаль от содержательного предмета, уже сопряженного с сознанием. Так вот, такое представление заброшенности, это уже Хайдеггер, Гевор фон Хайд, заброшенности индивидуального эмпирического сознания по Гегелю является точкой начала философии. Вот начало философии. Больное сознание, пронзительно отличающее себя от «nicht-ich», вот это маленькое местоимение, «я» как местоимение, с этого начинается философия. Это очень важный элемент, и мы сейчас уже видим, что в самой гегелевской философии радикальная субъектность потенциально или в некотором приближении присутствует в самом начале. Отсюда и важность фундаментального произведения, которое мы, в общем, рассматриваем, «Феноменологии духа», поскольку здесь как раз все начинается, когда Гегель начинает, двигаясь по ступеням. Вначале он разбирает сознание, потом самосознание, потом разум, потом дух, потом религию, а потом и абсолютную идею. Все это как бы движение, начинающееся с этой точки эмпирического «я». Поэтому эта точка очень важная. Дальнейшим образом эта точка развертывается вокруг самой себя, и уже оказывается, что это развертывание вокруг себя, мышление становится не вокруг себя, а вокруг чего-то другого, вокруг другого субъекта, вокруг другого «я». И так одна спираль индивидуальная превращается в другую спираль, в спираль такую метафизическую. Между ними существуют сложные соотношения, переплетения, разного рода диалектические взаимосвязи и контрадикции, и снова все это насыщено, напоено могуществом негатива. И тем не менее, вот эта точка, с которой начинается философия Гегеля, это точка индивидуального мыслящего субъекта. Казалось бы, что этот индивидуальный мыслящий субъект дан нам заведомо. То есть вот мы как люди, мы есть индивидуально мыслящие субъекты, мы это можно взять как taken for granted по-английски, то есть это нам дано просто как гарантированно. Нам вот эта микросубъектность эмпирического субъекта, мы люди, значит мы вот эти эмпирические индивидуальные субъекты. И, наверное, для Гегеля это было так, хотя и Гегель говорил о существовании банального сознания, в котором эта субъектность, индивидуальная субъектность, речь идет о самой низшей форме субъектности, такой предельно редуцированной форме субъектности, где почти нет субъектности. Обратите внимание, когда мы говорим об индивидуальном «я», мы говорим о такой дистанции от настоящего «я», когда мы говорим об индивидуальном уме, это такая дистанция от подлинного ума, активного ума, что это уже просто некоторый предел. И здесь как раз нельзя говорить о каком-то концентрированном присутствии ума. Наоборот, в индивидууме ум умален предельно. И тем не менее он дает о себе знать, именно отделяя себя от окружающего. То есть какая-то субъектность в индивидуальном «я» сохраняется, и эта субъектность при всей ее смутности достаточна для того, чтобы отделить человека от внешнего мира. Но сам Гегель говорит о том, что в некоторых случаях это сознание становится обыденным, альтеглихе, и вот становясь обыденным, повседневным, это сознание и эту последнюю стадию субъектности, минимальную субъектность утрачивает, потому что сливается просто с окружающим миром, превращая в животное, в механизм. Хайдеггер называл это «досман», когда человек отдает свою индивидуальную способность мышления и отдает какому-то такому абстрактному вращению потока сознания, некой инстанции, которая заведует нашими мыслями. Вот это очень важно. По Хайдеггеру есть понятие «man denkt» и есть понятие «ich denke». «Man denkt» – это «думают». «They think», «think» по-английски. То есть «думают», ну «думается» так. А «ich denke» – это сразу уже малое «я», эмпирический субъект есть. Если «я думаю», «я думаю», то на самом деле «я» отделяет от себя от внешнего мира. А когда «man denkt», то можно не отделять себя ни от внешнего, ни от внутреннего мира, быть частью механического процесса. Это же называет Гегель «alltägliche Denken», или «обыденным сознанием», или «повседневным сознанием». И вот Хайдеггер в одном месте говорит, что существует между «alltägliche Denken», то есть бытовым, обыденным сознанием, и повседневным сознанием, и философским сознанием, или «denkerische Denken», мыслящим сознанием, мыслящей мыслью. Существует не плавный переход, а который, возможно, было бы преодолеть с помощью введения. То есть взял за руку и перевел обыденное сознание в нормальное сознание, в сознание индивидуальное. Перешел от «man denkt» к «ich denke». Но на самом деле этот момент очень трудный, говорит Хайдеггер, потому что между ними бездна. В конечном итоге человек, который не думает пронзительно, который не осознает себя субъектом, то есть дырой в ткани наличия, дырой, потому что он не совпадает ни с чем в наличии, из наличествующего, это вот этот субъект, который является началом философского процесса, он на самом деле звездно далек от обывателей. Обыватели в этом смысле принципиально принадлежат к категории философских недолюдей. В них способность к субъектности настолько минимализирована, что она, в принципе, не способна быть исторгнутой из потока их сознания. В этом отношении они мало чем отличаются от зверей, растений или камней. Обыватель – это камень, фактически. То есть его философский статус – статус Гегенштейн, предмета или объекта. И лишь тогда, когда происходит отрывание, вырывание, выпадение субъекта из вот этой ткани всеобщего наличия, тогда и возникает этот опыт начальной субъектности. Вот это первичное, эмпирическое, индивидуальное «я» появляется. Для Гегеля, конечно, и для, ну, скажем, представителей нормальной культуры, само воспитание человека, его взросление, его пребывание в культурной среде, его образование, оно помогает, ну, по крайней мере, теоретически вступить в стадию субъекта, вступить в стадию мыслящего начала, вступить в стадию этого прорыва в ткани наличия. И, в принципе, так и должно быть. Но и при Гегеле уже, и при Хайдеггере появляются, а Хайдеггер это вообще тематизирует, появляются такие блоки целых обществ, целых культур, которые основаны на досман, основаны на подделке этой субъектности, подделке мышления, где «man denkt». Это и есть, собственно говоря, такая гипостазированная форма этого замечания. Хайдеггер определяет как досман. То есть досман – это когда все делает кто-то другой, и думает, и чувствует, и живет, и любит, и страдает кто-то другой, а не я, а не эмпирическое Я, которое растворено во всеобщности наличия. Вот такая растворенность я во всеобщности наличия через либо животность, либо механистичность человеческой жизни, она снимает предпосылки для философии, и перевести обывателя, который, в принципе, ну, в каком смысле рассчитывает, способен проводить какие-то операции ментальные, перевести такого обывателя в философию практически невозможно. Перехода здесь нет, есть, говорит Хайдеггер, прыжок. И в этом отношении, когда мы говорим о феноменологии духа, а в самых первых ее страницах, и в предисловии, и в части, посвященной сознанию, это самое низшее, Bewusstsein, это первая часть книги «Феноменологии духа», уже в этом отношении происходит очень глубокая сепарация, очень глубокое отделение, антропологический отбор людей между людьми, способными читать феноменологию духа, и к которым и обращена эта книга, как субъектом, между людьми, не способными читать феноменологию духа, которые запинаются с первых фраз, не понимают, о чем будет речь, ну и дальше там либо просто делают вид, что читают, либо как бы краткое содержание, либо, как бы сказать, оставляют эту книгу на потом. Вот одна из метафор этого перехода между Альтеглихе Денкин, обыденным сознанием, повседневным сознанием, и Денкерише Денкин, философским сознанием, может быть, метафора этого разрыва, скорее, можно определить как философский пол. Тоже ну, одна из именно метафор, потому что философская женственность заключается в том, чтобы непосредственно совпадать с таким, с измерением объектов, с Гегенштан, с бытием, со временем, бытием по Гегелю, с сущим, с жизнью. Женщина в философском смысле – это то человеческое существо, которое находится на стороне сущего, которое находится дома, которое находится у себя, которое является здешней. И это женщина в философском смысле. А вот мужчина в философском смысле – это, наоборот, тот, кто является не у себя, тот, кто чувствует себя в изгнании, тот, кто не отсюда, тот, кто является в каком-то смысле пришельцем, нездешним. Он приходит сюда и стремится найти путь назад. Может быть, этого пути он не чувствует, но тогда он чувствует себя не у себя, он чувствует себя в тюрьме, в изгнании, в лишениях, он чувствует, что он попал не в ту вселенную, он попал в какой-то концентрационный лагерь, где каждая из вещей именно своим наличием, прямым и упрямым наличием ограничивает его субъектность, потому что он ее не понимает. Он старается ее понять, он старается ее подчинить, но это требует огромного труда и огромных усилий, и это поэтому трудное бытие. Мужчина живет трудно, он живет в несчастном расколотом мире, который еще необходимо собрать, в то время, когда философская женщина не испытывает проблем с собиранием этих фрагментов, они как-то связаны с другой стороны, не через понимание, а через их приятие, через некую такую безусловную рецепцию наличествующего. Поэтому мужчина пробивает брешь или дыру в континууме данности и наличия, а женщина, наоборот, как бы ее зашивает эту дыру и восстанавливает эту необратимость мужского катастрофизма. Когда мы говорим о поле философии, о мужском поле философии, женском поле философии, мы имеем в виду как раз наличие или отсутствие этого малого, такого самого, что ли, ну, жалкого субъекта, который находится на периферии луча субъектности. Именно это эмпирическое эго, которое само по себе предельно релятивно, предельно несамостоятельно, несамодостаточно, которое, в принципе, представляет собой с какой-то точки зрения лишь момент не я. Это эго, которое не настоящее. Но даже это ненастоящее эго, оно требует некоторое обретение, некоторой локализации по ту сторону бездны невежества. И вот философский мужчина – это тот, кто является носителем этого пробитого отверстия в ткани наличия. Это философский мужчина. Ему обращена книга «Феноменологии духа», а философская женщина – это та, которая эта книга не обращена, которая вписана в структуры в структуру чистого наличия, не испытывает этого фундаментальной проблемы и просто движется. Фактически женщина – это дасман, если угодно. Женский пол в философии – это пол дасмана. То есть дасман – это некоторая дасманиха. То есть это такая отчужденная автореферентность чистого наличия, лишенного смысла, не испытывающего по этому поводу никаких больших проблем, и только вздрагивающая от проникновения таких вот стрел мужской негативности. А так, по большому счету, если бы не это, то был бы некий золотой век полной бессмысленности, чистого сущего, лишенного каких бы то ни было отделений, дифференциалов и форм, и фрагментарность которого не составляла бы никаких проблем для носителя вот этой дасманной онтологии. Но речь идет именно о философском поле, поэтому применительно к женщинам биологическим и мужчинам биологическим или социальным, что это тоже другое, это напрямую не относится. Можно вполне быть биологическим мужчиной и быть носителем обыденного сознания, Альтерлихе Денкин, и это тогда делает человека философской женщиной. То есть это не в каком-то смысле, это некоторое оскопление. Философское оскопление, а его легко достаточно, ну, как бы протестировать прочтением «Фенологии духа». Если, ну, как-то привлекает, если находишь какой-то отзвук или любого полноценного философского труда, потому что вся философия посвящена, обращена к этому философскому мужчине, к этому носителю травмы и драмы самосознания, вспыхнувшего в поле вне сознания. Фактически философия – это дело субъекта, испытывающего свое отчуждение от самой ткани наличного бытия. Поэтому именно философский субъект – это уже является чистым моментом негатива, поскольку это разрыв, это разделение, это расчленение, это удар, это боль, это раскол. Мужчина – это раскол философский. И отсюда меч, отсюда все колющее, режущее, убивающее в мужском типе. Однако легко представить себе мужчину там, мужского пола, который там, при слове «фенологии духа» начинает грустить как-то, там, ему становится скучно, и он как бы не способен просто, или в разговоре о философии, или науке, или о каких-то вещах, которые на самом деле призваны обратить его к самому себе, он начинает скучать и убегать. Иногда боится, иногда просто делает вид, что ему это неинтересно, что он уже и так молодец. Это означает, что таким образом удостоверяется философская женственность, то есть принадлежность к Альтеглихкайт и перехода, вот этого перехода к философской мужественности. Этот переход столь же сложен, столь же почти невозможно, если угодно, как полноценная смена пола. Вот биологический пол сменить намного проще, чем перейти от состояния такой неисправимой тупости к озарению своим присутствием в мире. То есть смена философского пола намного сложнее. Это не техническая вещь, чем смена органического пола, который сегодня становится доступные, а вот смена философского пола, наоборот, становится менее-менее доступным, да, потому что и трансгендеры, и мужчины, и женщины все сегодня падают в эту философскую женственность, в которой острота присутствия имманентного эмпирического субъекта, субъекта на периферии самого себя, на периферии самосознания становится уже недоступна. Но и обратное верно, что если женщина способна прочитать фенологию духа, то она тоже становится философским мужчиной и может жить в философии, потому что это к ней обращено, это о ней, это для нее, потому что она тоже может почувствовать себя не на месте. Не все женщины чувствуют себя на месте. Есть женщины, которые чувствуют, что они в изгнании, что они заброшены в какой-то антимир, из которого они пытаются выбраться. И тогда феноменология духа обращена к ним. Это определенное введение к феноменологии духа. А теперь давайте посмотрим, как описывает сам Гегель этапы сознание. Вот в самом начале, в первой части феноменологии духа, он говорит о сознании. Конечно, здесь можно было бы еще, возвращаясь чуть-чуть назад, заметить следующее, что в именно культуре материалистической последних 100 лет нашей страны, нашего общества, было предпринято немало усилий, чтобы не просто предотвратить возникновение индивидуального сознания, но чтобы снабдить невозможность этого индивидуального сознания еще такой материалистической метафизикой, чтобы сказать, индивидуальное сознание есть фикция, есть случайность, есть заболевание, есть патология, не просто в силу его редкости, а в силу того, что и так его и быть и не должно. И вот сама материалистическая форма мышления при господстве большевиков, а потом и либералов, вот эти 100 лет последней русской истории, они методично уничтожали зависть любой субъектности, потому что догматически говорилось, что человеческое сознание есть продукт эволюции там, либо животных, либо движения каких-то минеральных или нервных окончаний. То есть все сводилось к такому, к фундаментальному материализму, который исключает сам опыт, стартовый для гегелевской философии. И самое левое гегельянство, которое было поражено вот гегелевскими переливами мысли, оно все-таки, обращенное к материальным вещам, полностью утрачило свою достоверность и лишь запутывало человеческую мысль в то все больше и больше плотных таких узлах отупляющей материальности. И либерализм, пришедший на смену коммунизму, только продолжил это материалистическое направление, как бы формально обращаясь к индивидуам, а на самом деле к какой-то машине желаний вместо индивидууму, к некоторому такому просто хайку в человеческом облике. Либерализм не обращен к людям, это не по крайней мере, к людям как субъектам. Это как и коммунизм, это форма некоторой замены человека помесью или гибридом между зверем и машиной, либо материальной, либо расчет, такой вот, несущий в себе такой фундаментальный аппетит или желание, машин желаний по Фуко или Делёзу. И вот эта замена этого момента острого несчастного сознания в идеологии и коммунизма и либерализма еще, конечно, еще более уже догматически на уровне образования, на уровне таких специфических эпистемологических практик и аксиом, еще более делает опыт вот этого пробуждения мельчайшего субъекта, мы не говорим о каком-то фундаментальном опыте, просто мельчайшего субъекта, с которого начинается философия, вот это начального субъекта, начинающего, новиц по-немецки, такого начального послушника просто человеческого достоинства, делает появление такого вот начала почти невозможно, потому что все заведомо уже перетекло, и мы находимся в какой-то в глубине, в такой утробы философской женственности, где только бурчание каких-то жидкостей, перетекание трубы, переваливание материальных масс, и выбраться оттуда, из этого такой абсолютно замкнутой на себя утробы, чрезвычайно трудно для нас. Конечно, и для Запада в 20 веке это стало очень трудно, но там все-таки традиции остаточные такого рассеивающего субъекта все-таки есть. А в русском обществе, к огромному для нас, мне кажется, это, к сожалению, и катастрофа, что у нас предпосылки такого юноши, читающего феноменологию духа, или девушки, читающего феноменологию духа, вот это как раз эти сами предпосылки были как-то вырезаны, срезаны под корень. И трудно себе даже представить вот сегодня, после этих столетних экспериментов, кто же может открыть книгу «Феноменологии духа», в каком состоянии, насколько исключительно должна быть личность именно философского мужчины, который действительно увидит, что эта книга обращена к нему, сможет прочесть или к ней. Философский пол, как я говорил, не совпадает совершенно, не совпадает с полом биологическим. Но, тем не менее, это книга для настоящих мужчин. Когда Ницше называет, так говорил Заратустра, книга для всех, не для кого, в принципе, феноменология духа – это тоже книга для всех и не для кого, если считать, что больше нет читающих субъектов, которые обладают вот этим пронзительным отделением себя от внешнего мира, которые являются самими собой перед лицом не самих себя. И вот тот, кто осознает боль, патологичность, катастрофу и невыносимость бытия среди не самого себя, своего бытия среди бытия не себя, как вот Сартр говорил, но по отношению к другим людям, unfair civilizator, ад – это другие. Вот кто не понимает, что быть в мире предметов – это ад и изгнание по отношению к своему истинной сущности, тому для того закрыта Денкериш и Денкин, то есть реальная философская мысль. И тем не менее будем, несмотря на такую печальную констатацию, продолжать, как будто ничего не произошло, как будто ничего не случилось, и как будто мы те самые малые субъекты, вспыхнувшие на периферии такой контрсубъектности, негации субъектности в таком чувственно данном на бытии, времени и жизни. Итак, гегелевское изложение картографии своей философии в разделе сознания, фенологии духа, начинается с постулирования этого субъекта. Вот есть субъект, как наше «я», и есть объект. Это первое разделение, которое делает этот эмпирический субъект, и между собой и этим объектом утверждает бездну. И эта бездна – это негация, потому что предмет – это не я, я – это не предмет. Объект не есть субъект, субъект не есть объект, и, соответственно, само пребывание субъектов среди объектов уничтожает какую-то часть этой объектности, а с другой стороны, объектность самого субъекта, помещенного в среду объектов, уничтожает какую-то сторону субъектности. То есть человек, рождаясь, оказывается в войне, в великой войне вещей и умов, внутри этой войны уже, и лишь по мере того, но становится он в полноценном смысле осознающим себя как себя по мере взросления, по мере того, как субъектность укрепляется в нем самом, когда он начинает по-настоящему отличать себя от другого. Психоаналитики этим тоже занимались, ну, уже в рамках своих эпистемологий, но в базовый момент отличие себя от мира уже утверждает негативность, уже утверждает отрицание, уже утверждает различие, дифференциал, дистанции и взаимное истребление, потому что объект своей объектностью аннигилирует субъект, потому что он пытается объяснить субъект как инобытие объекта, а догматическое значение это получает в материализме, а такое некоторое имплицитная победа объектности дана уже в самом обыденном сознании, и Альтеглих и Денкин, то есть само Альтеглих и Денкин это всегда не моя мысль, когда повседневная мысль это не повседневное обыденное сознание, это не мое сознание, его главное преимущество это не мое, в каком-то смысле это сознание всего или объективность вместо субъективности. То есть на место субъекта становится какое-то движение объективных предметов, которые мы воспринимаем как мысль. И вот, соответственно, объектность через Дасман, например, стремится уничтожить субъектность, субъектность через собственную боль стремится растворить объектности, и, собственно говоря, Гегенштамт, то есть все, что находится перед, форштеллен, это на самом деле есть некоторая постановка перед собой и есть некоторая форма отчуждения и убийства объекта перед самим собой. Само понятие «эст перцепио эст», как у Беркли, это уже есть в каком-то смысле приговор вещам, потому что если я не воспринимаю вещь, значит, этой вещи нет. «Эссе», «эссе эст перцептио». То есть, а если нет перцепции, если нет воспринимающего, то есть субъекта, то нет и того, что воспринимается, то есть и объекта. Соответственно, субъект – это коварная, опасная, разрушительная инстанция, это воинская инстанция, это убийца. Субъект – это убийца объекта, но объект платит той же ценой. Объект – это убийство субъекта. Так все начинается с этого противостояния. Есть объект, есть субъект, есть могущество негатива с обоих сторон. Но дальше, говорит Гегель, поставив субъекта и объекта как два полюса, таких два полюса самого прямого эмпирического опыта, самого непосредственного опыта, потому что объект – это то, что мы чувственно воспринимаем, это чувственное на этом первом уровне. И, соответственно, то, что мы чувственно воспринимаем, это не есть мы сами. Вот мы когда проводим, говорим, вот это я чувствую, но я чувствую то, что находится за пределом моих чувств. Вот это разделение, оно как бы непосредственно, но оно уже вводит такую дистанцию, которая на самом деле предполагает опосредованность, потому что между нами и вещью лежит ничто. И это ничто, это негативность разделения и становится в каком-то смысле опосредующим элементом. Все, к чему касается сознания, эмпирическое сознание, индивидуальное сознание, уже есть опосредованное. Вот что хочет Гегель сказать, что когда мы трогаем вещи, как бы входим с вещью в непосредственный контакт, или видим, или слышим, или ощущаем, или обоняем, мы на самом деле, нам кажется, что это непосредственное, то есть unmittelbare, неопосредованное восприятие, интуиция. А на самом деле это mittelbare, то есть опосредованное вход, потому что между нами, тем, что мы воспринимаем, есть ничто. Ничто фундаментального разделения двух природ, природа объекта и природа субъекта. То, что res cogens, если брать Декарта, и res extensa, в данном случае картезианский дуализм вполне применим на периферии структур сознания, он достоверен. Да? Есть мыслящее «я», есть мыслимый объект, между ними бездна. И эта бездна является инструментом опосредования наших отношений. Вот отношение субъекта к объекту. Соответственно, мы ушли уже от прямого восприятия, поэтому на самом деле структура восприятия стала заведомо, даже самого непосредственного восприятия, того, что мы называем непосредственным или кажется непосредственным, оказывается опосредованным онтологически, и эта опосредованность вытекает из различия природы субъекта и объекта. И это базовый такой еще предварительный опыт, но опыт такого малого эмпирического индивидуального эго. Вот с него все начинается. Но если с него все начинается, то простотой он обладает очень видимой или очень поверхностной, кажущейся простотой. Это уже очень непростая вещь, потому что в этом обретении себя как субъекта среди объектов проявляется вся структура диалектики «ich», «das ich», «Fichte» и «nicht ich». Просто эта диалектика проигрывается на самой периферии, в самых таких далеких от центров, самых опосредованных, самых отложенных, самых периферийных, ослабленных тонах. Но драма отношения мыслящего субъекта и мыслимого объекта, она уже нам дана. Раскол дан, дана катастрофа, дан миф фактически. Человек, как только он начинает мыслить, он оказывается в системе драматических опосредованных отношений, которые очень фундаментальны и очень философские по своей структуре. Хотя они кажутся начальными для философии, они в каком-то смысле являются результатом такого большого количества философских движений, и все это философские движения, предшествующие рождению мыслящего человечка в мире, они фундаментальны. За ними, за этим маленькой крохой сознания в мире предметов стоит колоссальные, грандиозные конструкции движения духа по Гегелю. И вот это сознание есть субъект эмпирический, есть объект, есть ich, и есть то, что становится теперь nicht ich с маленькой буквы. Если для того, чтобы нам осознать полноту структуры, мы ввели das ich, фихтовское, с одной стороны, nicht das ich, тоже фихтовское, как некую периферию этого круга сознания, и дальше внутри nicht ich ввели еще третий постулат, маленькое ich, маленькое я как местоимение, то когда это маленькое я, ich, определяет себя именно как «их», то «nicht ich», как «nicht» с большой, «nicht ich», с большой буквы, как «nicht das ich», становится «nicht ich», где «ich» с маленькой буквы и без «das». То есть вначале фундаментально, там, скажем, абсолютным образом, или не так, не абсолютным, лучше общим образом, в allgemeiner смысле, в общем смысле, все наличие, все бытие, жизнь и сущее по Гегелю именно, все реальное, это есть nicht ich с большой буквы, nicht das ich. А осознается вот это nicht das ich в начале, на первом этапе, на первой ступени философского самоосмысления, как nicht маленькое ich. Но это уже достаточно, потому что вначале речь шла о большом «их» и отрицании большого «их». Теперь речь идет о маленьком «их», маленьком «я» и отрицании маленького, маленького «я». Но все это вписано в структуру больших, большого «я» и его отрицания. Таким образом, это некоторая в каком-то смысле рекурсивная игра, когда вот этот дуализм на периферии, дуализм субъектно-объектный, он на самом деле включен, встроен в глобальный дуализм субъекта и объекта между центром и периферией. То есть это некое отражение фундаментальной драмы, и между ними, между вещью и индивидууму, между предметом и созерцающим, между субъектом и объектом, возникает своя бездна, свой хиатус, только не абсолютный, а уже малый. Это тоже негатив, это тоже отрицание, это тоже диалектика. Так вот, когда это маленькое «я», говорит Гегель, начинает рассматривать окружающие предметы, постепенно приходит к выводу, что эти предметы, не будучи им, тоже являются им, потому что они, тем, что они не являются им, делают необходимое его присутствие. Само ментальное присутствие «я» не так просто для обретения. Вроде бы нет ничего проще, как сказать «вот я». А на самом деле, если так внимательно присмотреться, подвергнуть это утверждение, самотождественное такое, почти спонтанное утверждение собственного наличия, анатомии философской, окажется, что для того, чтобы иметь «я», нужно иметь «не я», потому что только через различие себя от «не себя» и возникает как реперкуссия, как отзвук, как эхо наше понимание самих себя, потому что свою природу, как природу субъекта, мы способны осознать и схватить только по контрасту с природой «не субъекта», когда мы видим «не я». Когда мы видим нечто опредмеченное, некий гегенштант, то, что стоит напротив нас. Вот этот напротив нас стоящий противник, он конституируется не только конституируется нами, но еще и конституирует нас. И тогда эмпирическое эго начинает понимать другого не просто как какое-то вот одно и другое, а как одно и не одно. То есть отсюда и возникает представление о том, что другое не есть просто какой-то элемент серии или там, перекрестной серии, а именно моим отрицанием. Тогда объект становится отрицанием субъекта, но таким отрицанием, что он является отрицанием субъекта. Следовательно, а не просто каким-то еще отрицанием без субъекта. Становясь субъектом отрицания, он этот субъект в каком-то смысле объект и вызывает. И отсюда между субъектом и объектом уже на этом уровне, на первичном уровне, начинается определенная игра диалектических переходов. Потому что субъект спрашивает, кто я, если я не предмет? И предмет на него смотрит и, как бы подмигивая там, или искажаясь, говорит, а может быть, ты тоже предмет? Тогда я теряется или впадает в ярость, пытается уничтожить, победить природу, ее трансформировать, изменить, или наоборот сдаться, или защитить. То есть дальше уже возникает огромное количество версий этой диалектики субъекта и объекта, Res cogens, Res extensa, которые дальше вот могут разворачиваться как угодно. И это базовый факт человека. То есть игра субъекта и объекта, война субъекта и объекта, игра субъекта и объекта, и то, и другое составляет необходимый элемент такого изначального эмпирического проявление или возникновение, обнаружение субъекта вместе с объектом. То есть и субъект, и объект появляются всегда вместе. Никогда нет объекта, который ждет субъект, и нет никогда субъекта, который где-то в некой безобъектной пустоте готовит или верстает, или как-то создает объект. Объект и субъект даются вместе неразрывной парой, парой отрицательной, и они как вот посеянные клыки дракона в истории про Кадма, как только они дают всходы, они превращаются в воинов, которые начинают биться друг с другом, У этого нет, у этой битвы нет никакой предыстории. Непонятно, почему эти воины, родившиеся из зубов дракона, начинают сражаться. За что они сражаются? Они просто сражаются, потому что они не могут, появившись, у них нет никакой другой перспективы. Так субъект и объект, появившись, явившись, они начинают биться друг с другом. И в этом заключается их такая вот переплетающаяся, сложная, антагонистическая диалектика, потому что они соотносятся друг с другом как тезис и антитезис. И, конечно, тезисом в данном случае является субъект, а антитезисом является объект. Но с другой стороны, можно сказать и по-другому, что вначале субъект видит нечто, а потом осознает, что он отличен от этого нечто. Поэтому тогда и объект в каком-то смысле, в некотором счете, обратном счете, может быть тезисом, а субъект антитезисом, а их отношение уже порождает там сферу синтеза. Вот с этого начинается сознание. Это еще такой нулевой уровень сознания. Опять же, нулевой уровень сознания, если мы рассматриваем так философского мужчину, скажем так. Вот тогда это нулевой уровень сознания. А если мы еще предполагаем, включаем в нашу картину мышления еще Альтеглих и Денкен, то есть обыденное сознание, если мы принимаем как данность, что существуют еще не философские как какие-то существа, такие напоминающие людей, такие вот гибридные существа между людьми и машинами, людьми и животными, то это будет уже, их лучше поместить все-таки тоже не на первый уровень, потому что между ними нет разницы, а под землю. То есть если существует погреб определенный или подземные измерения философии, где живут обыватели, где живут существа, которые называются людьми, но которых отличают от настоящих людей тем, что они способны прочитать феноменологию духа Гегеля, а значит, они не являются людьми, значит, они являются некоторыми такими подземными двойниками, которые бродят по мирам быта, обывательщины и управляются маховиками Дасмана. Целые цивилизации могут находиться в этом погребе, в этих подземных ходах, в этих подвалах и погребах философии, но не о них речь. На самом деле там это никого не, и никого не, Гегеля, по крайней мере, не интересует. Может быть, кого-то интересует, потому что и ад тоже был объектом такого внимания, описания. Это философский ад. А вот когда начинается философская такая начальная стадия, философский детский сад, тут возникает первый уровень, где субъект отличает себя от объекта. Пронзительно, болезненно. И уже очень многие феномены субъектности даны этому начальному субъекту в его начальном состоянии, начальном положении уже даны. То есть из этого уже можно много чего вывести. Собственно говоря, Декарт с его res cogens и res extensa и есть постулирование этих двух начал. Если на этом ограничиться, то мы и придем к такому простому картезианскому дуализму, cogito ergo sum, res extensa, то есть природа, человек, культура, Фрэнсис Бэкон, то есть по большому счету, остановившись на этом первом уровне, уже на самом деле есть, открывается философский простор, который может быть решен самым разным образом, но это для Гегеля просто совсем еще. Значит, первый где-то параграф или первая половина первого предложения раздела о сознании. То есть нечто, и то там будет более сложная и парадоксальная мысль, но это предполагается, как бы фоном предполагается, что это так, что все это знают, и Декарта все представляют, и не только Декарта, и в общем много раз все думали об этом, ну как же не думать, если мы родились людьми, естественно, думали и так, или иначе, с этой стороны, с другой, и поэтому Гегель на этом не останавливается. Он обращает внимание дальше, тоже довольно быстрыми мазками, он говорит, что на следующем этаже. Следующий этаж конституируется так. Вот сидит мыслящий субъект, а за окном ночь. И он записывает на листочке: сейчас ночь. Я, мыслящий субъект, свидетельствую, фиксирую, что я этот субъект и эта ночь, вот сейчас есть ночь. Он записывает, ложится спать, утром просыпается, видит написанная фраза «сейчас ночь», смотрит в окно, а там день. Он понимает, что когда он писал, это была истина. Это истина, отражающая отношения субъекта и объект. Ночь – объект, свидетель – субъект, он зафиксировал отношение, что ночь. Но вот наступило утро, и то, что записано, зафиксировано на бумаге, как отметка, а в фактическом положении дел вдруг, как сам Гегель говорит, выдохлась. Истина этой констатации выдохлась, потому что она была отменена днем. Теперь, если он говорит, что если я сейчас посмотрю в окно, значит, я увижу день. Но уже он второй раз не пишет, потому что первый раз хватило. Он не повторяет этот простейший опыт применительно ко всему. Вот сейчас птичка летит, ой, не летит, уже зафиксировал. Ему достаточно один раз столкнуться с этой надписью «сейчас ночь» для того, чтобы понять, что конкретность, именно такая фиксированная реальность этой констатации «сейчас ночь», есть субъект, который видит, что это ночь, есть ночь, которая видима субъекту, между ними устанавливается строгое соотношение «сейчас ночь». Это онтологическое соотношение. И когда субъект пишет это, он записал истину. Но истина выдохлась, говорит Гегель. Она выдохлась на следующее утро. Значит, это была не полная истина, потому что полная истина не должна выдыхаться. Соответственно, эта истина выдохлась, и значит, она была неверной. И тут тот субъект приходит, вот этот эмпирический, все тот же самый, я, вот этот гегельевский мыслитель, приходит к утверждению, что фиксация предмета в чувственном опыте, который на самом деле уже он догадывается, что он является не только чувственным и непосредственным, а чем-то большим, не является критерием истины. И однако вот этот чувственный опыт, эта действительность что-то добавляет к этому опыту, поскольку, поняв, что сейчас ночь – это не является истиной, что в какой-то момент сейчас день тоже не является полной истиной, можно включить день и ночь в сутки. И, собственно говоря, сутками иметь дело. Но сказать «сейчас сутки» невозможно, потому что это пустое высказывание. Соответственно, и это пустое высказывание «сейчас сутки», оно может проявляться только либо сейчас день, либо сейчас ночь, либо вечер, утро, промежуточное состояние. Но нельзя сказать «сейчас сутки». Это то представление об абстракции по отношению к ночи и дню, утру и вечеру привело к более правильному пониманию, потому что вот это представление о том, что сутки, есть сутки, включающие в себя и то, и то, и то, как некий эйдос временного цикла, на самом деле при этом оно не может быть конкретным. Это абстрактное понятие, которое не выдыхается, в отличие от конкретного опыта. Сейчас ночь, уже не ночь, там сейчас вечер, уже не вечер, сейчас утро, уже день и так далее. И в отличие от конкретного, истина его не выдыхается, но зато эта истина и не манифестирует себя в полной мере, потому что если опыт ночи можно прожить и зафиксировать, то опыт суток нельзя. Потому что сутки – это не то, что человек может зафиксировать. То есть точно так же можно прожить опыт этой конкретной птицы, и многих птиц, и разных птиц, одной птицы, другой. Но нельзя прожить опыт птицы как таковой, птицы, которая их обобщает, потому что такого нет. Все птицы указывают на эту общую птицу, а как все времена, все части суток указывают на сутки, но сам опыт птицы или суток, или какого-то другого обобщенного понятия в объекте не представлены. Так субъект получает над конкретным объектом, который называется «дизе» по-немецки, «дизе» – «этот», или «дисхайт» – «этовость», вот, или «хиксейтос» по латыни у схоластов. Так вот, получая опыт этого предмета, который фиксирует именно этот индивидуум, Этот индивидуум приходит к абстракции или общего понятия, что есть день и ночь, и утро и вечер – это относительные истины, а есть еще некая безусловная абстрактная истина, которая называется сутками, и которая уже не опровергается сменой этих конкретностей, но зато и не дана конкретно. И снова истина оказывается неполной, потому что истина суток – с одной стороны, более общая, альгемайная, общая, чем отдельных частей суток, которые являются одновременно конкретными, но и неполными. Но с другой стороны, конкретность этой неполноты в чем-то превосходит и общее. Так возникает некоторая еще одна антитеза между этим предметом и предметом вообще, между особью и видом в природе объектов. То есть объекты делятся для человека на конкретные и абстрактные. И между конкретным объектом и абстрактным объектом тоже существует то же могущество негатива, та же бездна, хиатус. Между общим и конкретным, как и между субъектом и субъектом, открывается еще одна бездна, еще один негатив. Можно сказать, что общее ведет борьбу с обособленным или с конкретным, а абстрактное с конкретным, общее с единичным. И это битва, которая аффектирует и объект сам по себе, поскольку объекты выстраиваются по рядам вот этих обобщений, сходств, различий, собираясь в ряды, таксономии, составляя определенные фигуры, и аффектирует субъекта, который благодаря этому разделению обретает некоторое понимание, как минимум, понимание недостаточности истины дисхайт. То есть объект, как этот объект, дублируется еще одним объектом, как общим объектом, то есть видом, эйдосом, то, что Аристотель называл эйдосом или видом. И это становится некоторым откровением философским, значит, еще появляется еще один полис. Дальше субъект оказывается, как пишет Гегель, в такой ситуации. Два человека в одном и том же месте стоят и спиной друг к другу. Один смотрит перед собой, другой смотрит перед собой. Каждый из них может сказать: «Я смотрю перед собой». И эта формула является истиной и для одного субъекта, и для другого. Один говорит: «Я смотрю перед собой, вижу дерево». Я стою в этом месте конкретно. Другой субъект, стоящий спиной, говорит: «Я смотрю перед собой, стою в том же самом месте и вижу дом». Кто из них прав? У кого истина? Какого истина субъекта права относительно к этому месту? Так что же в этом месте, дом или дерево? И тут, если субъект поставит себя перед таким опытом или окажется в ситуации, он подумает: слушайте, либо кто-то из нас обманывает, либо истина моего непосредственного восприятия дерева не является в полном смысле слова истиной, потому что она как раз отцветает и выдыхается в истине человека, который стоит спиной ко мне. Он тоже я, он тоже говорит о себе я, он тоже себя мыслит субъектом, он тоже так же отделяет себя от объекта, но он видит непосредственно дом. Соответственно, существует как? Тут субъект догадывается, что он не один такой субъект. То есть, если с объектами он уже в каком-то смысле выстроил свою войну, он один, а их много, на самом деле, но одновременно теперь он оказывается, что он еще и сам не один, потому что рядом с ним находится субъект, который также говорит о себе «я», который также дифференцируется объектами, и при этом его истинность непосредственного субъектного, субъективного опыта отличается от истины моего субъективного опыта. Значит, возникает два субъекта, которые на самом деле снова не могут претендовать на полную истинность своих констатаций, но теперь уже не со стороны объекта, а со стороны самих себя. И он снова, вот такой мыслящий, как строится сознание по Гегелю, дальше этот мыслящий субъект приходит к тому, что помимо конкретного субъекта, то есть меня, существует обобщенный субъект, альгемайный субъект, альгебайный их. И это альгемайный их так же, как и сутки, не может быть почувствовано, то есть не может быть пережито, потому что Одно дело, что я, как бы сказать, переживаю, мыслю и фиксирую, а другое дело, что все само по себе переживает и мыслит. Вот трансцендентальный рассудок Канта, он не может быть, не может стать объектом конкретного опыта. Он должен быть, потому что как восполнение неистинности, не абсолютной истины, не полной истинности моего свидетельства, но он должен быть. И вот когда вот этот опыт со вторым человеком, который в этом же самом месте видит не то, что я, он подталкивает нас к тому, что есть некоторое общее в субъекте. Но одновременно это общее снова не отменяет нашу субъектность, как общее в предмете сутки не отменило конкретность и дисхайт ночи, дня, вечера и утра. Таким образом, в сознании на следующем уровне возникает второй этаж, который называется альгемайне, то есть общий этаж, этаж общего. Есть этаж конкретного, конкретный субъект, напротив него конкретный предмет, конкретный объект. Над конкретным объектом находится всеобщий объект, над конкретным субъектом находится всеобщий субъект. Так выстраивается квадрат. Квадрат, каждое отношение, каждая ось которого, каждое взаимоотношение каждого из этих полюсов представляет собой могущество негатива. Это разрыв. Разрыв с проблематичными соотношениями. То есть субъект, инвертируясь, отражается или отбивается, или уничтожается в объекте, а объект делает симметричную операцию, но несколько отличную по своей семантике по отношению к субъекту. Объект с субъектом, как дизе субъект и дизе гегенштанд, и этот субъект, и этот объект, они соотносятся на первом уровне, на первом этаже. Так альгемайне субъект, общий субъект и общий объект в каком-то смысле оказывается в таких же сложных антагонистических отношениях по отношению друг с другом на следующем уровне, на уровне обобщенного, еще не ставшего конкретным. Это создает следующую картографию сознания, где уже есть четыре полюса, которые могут находиться друг с другом в самых разных комбинациях. Еще одно огромное поле философии, которое уже напоминает не Декарта, а Канта, который, собственно говоря, ставит в центр внимания, тематизирует структуру трансцендентального рассудка. Вот того всеобщего, что Гегель через эмпирическое исследование структуры сознания обнаруживает на более высоком этаже, более внутреннем этаже сознания. Это, собственно, область, которая уже близка Канту, и Кантом описана детально как такой путеводитель по именно этому второму этажу. Но вот особая оригинальность и особая острота гегелевской философии начинается чуть дальше. То есть то, что о чем мы говорили, это философия как таковая. Она, в общем, почти школьная философия. И хотя она тоже может быть переосмыслена, она может быть соотнесена с экзистенциальными феноменологическими, скажем, ракурсами, как это у Брентана, у Гуссерля, у Хайдеггера. В философии везде могут находиться такие тайные ходы, какие-то соскальзывающие почвы, где нога начинает скользить, когда вдруг открываются какие-то дыры в этих философских маршрутах. Это очень такая деликатная и тонкая жизнь субъекта, которая полна неожиданностей. На самом деле, вот даже ограничиваясь такой предварительной картографией сознания, уже можно многое о чем задуматься и остановиться на этом, и исследовать эти четыре полюса с разных точек зрения, выдвигать разные гипотезы, инкрустировать их в разные фигуры, построения в разную философскую мозаику. Но Гегель, продолжая достраивать эту структуру сознания, руководствуется в каком-то смысле заведомо уже явленной ему полнотой метафизической картографии. То есть, грубо говоря, он хотя и описывает это движение вглубь как некий рискованный шаг, рискованное и эмпирически обусловленное действие, он на самом деле, безусловно, оперирует с полнотой знания, с фихтеанской моделью. Иными словами, ему есть куда достраивать эту карту сознания, потому что внутри у него еще есть некая территория. Если он имеет дело с тем кругом, о котором мы говорим, то он отталкивается от периферии, он периферию дробит наличием имманентного субъекта и говорит, вот это точка пересечения радиуса с окружностью, а вот рядом с ней находится не точка пересечения, это или в ней ее является не точка пересечения, то есть это есть сущее, а точка пересечения есть субъект, субъект соотносится с объектом, дальше он двигается внутрь, попадая в сферу того, что Аристотель называет nous patheticos, или пассивный интеллект, intellectus possibilis, или трансцендентальное эго, о чем мы говорили. Но у него есть еще дальше куда достраивать. Вот это отличие Гегеля от Канта, что он знает еще более глубокие измерения, поэтому он свободно и в каком-то смысле раскованно и уверенно двигается внутрь. И тот факт, что ему есть куда двигаться, что он не ограничен этими четырьмя углами сознания, проявляется в следующем. А вот дальше это вот уже действительно оригинальное, это уже гегельянство. Он говорит, а что над этим? А вот над этим абстрактным общим объектом и общим субъектом, еще над ним, глубже в сознании, располагается территория игры сил. Игра сил. Шпиль да крэфте. Игра сил – это важнейшее понятие у Гегеля, особенно у раннего Гегеля. Это имеет колоссальное значение, потому что все меняет. Как описывать? Да, во-первых, откуда взялись силы внутри сознания, в глубине мысли. Здесь можно вспомнить то, как Брентано картографировал аристотелевское представление о наологии, об уме, говоря, что есть центр, nous poetikos, дальше идет nous dynamei, и дальше nous pathetikos. Вот если в трактате о душе Аристотеля говорится только о nous poetikos, об активном интеллекте, и nous pathetikos, о страдающем или страдательном интеллекте, то Брентано вводит понятие nous dynamei, что является промежуточным. Nous pathetikos, то есть пассивный интеллект по Брентано, это то, что прилегает вплотную к чувственному опыту, то есть границы сознания, внешней границы сознания. А nous poetikos – это сам центр, это по Фихте, это их равно их. А между их равно их, между nous poetikos и nous pathetikos, еще Брентано вводит понятие nous dynamei из другого трактата Аристотеля. И nous dynamei – это значит силовой интеллект, интеллект как сила. Мы это демонстрировали на схеме, говоря о понятии силы у Ньютона и у Аристотеля. Так вот, поле сознания – это динамическое поле, глубже, чем чувственное сознание. Поэтому, когда Гегель пересекает вот эту зону сознания, прилегающую к внешнему кругу, к внешней границе сознания, он на самом деле и оказывается в сфере сил. И тогда его обращение, вдруг внезапно откуда взявшееся, что дальше, глубже, чем абстрактное понятие о субъекте, абстрактное понятие о предмете, еще глубже мы сталкиваемся с игрой сил, вот все приобретает смысл, вот той полноценной аристотелевской картины ума, вскрытой Брентано. Оказывается, и Гегель здесь совершенно двигается в соответствии, в созвучии с, если угодно, с ортодоксальной феноменологией ума, которой, собственно, посвящены наши циклы. И вот он говорит, что мы попадаем над абстракцией объекта и абстракцией субъекта, попадаем в игру сил. И дальше, как он описывает эту игру сил? Он говорит, что игра сил – это, по сути, игра силы. Что такое сила по Гегелю в феноменологии духа? Это некоторая инстанция сознания, в которой абстрактный объект и абстрактный субъект выступают не как отдельные и разделенные бездной ничто и негатива полюса, а как наоборот, нечто, находящееся изначально между ними, как сила. Сила – это то, что находится между объектом и субъектом, но тут, на сей раз, на этом уровне, на третьем этаже уже, Гегель говорит, эта сила предшествует своим полюсам. Эта сила сама конституирует то, на что она воздействует, и то, что воздействует, на что воздействует. То есть здесь первично между. Здесь можно вспомнить, как, собственно, понимает структура сознания Фихте. Он говорил, что сознание – это дурх, это не нечто, это не Гегенштанд, это дурх, это среда, это то, через что проходит. И вот это последующее. Можно вспомнить Жильбера Дюрана, так, через полтора столетия утвердившего принцип траекта. То, что находится не субъект, не объект, а траект между ними. Это такой мыслитель антропологических структур воображения Жильбер Дюран, о нем много писал, говорил. И вот траект Дюрана очень напоминает силу, потому что это сила и силы одновременно. Это единая сила, которая сама в себе, по Гегелю, раздваивается на то, что является активным, и то, что является пассивным. То есть сила – это как нус дунамею у Брентана, это та инстанция, та часть сознания, тот регион сознания, который примыкает, как внутренний круг, ближе к нус поэтикос, а внешний круг, внешнее кольцо – это нус пасетикос, а внутреннее кольцо – нус дюнамей. Вот это внутреннее кольцо вокруг нус поэтикос и отличается, согласно Гегелю, этим единством, еще не расщепленным на объект и субъект. То есть здесь возникает инстанция. Инстанция силы, она возникает как первичность траекта перед расщеплением на абстракцию, альгемайную абстракцию, общую абстракцию объекта и субъекта. Вот это принципиальный момент, вот это и есть суть гегелевского подхода, потому что то расщепление, с которым имеет дело индивидуальный эмпирический субъект, и то расщепление, которое этот индивидуальный эмпирический субъект конституирует и обнаруживает в разделении альгемайне, то есть обобщенного представления о субъекте, обобщенного представления об объекте на более высоком уровне, на уровне вида, на следующем, на уровне таксономии сознания или иерархии сознания. Вот это сливается определенным образом в силе. И сила становится неким родом, который, с одной стороны, снимает и включает в себя антитезы общего и одновременно их исключает. То есть не то, что исключает, он их конституирует, он снимает, потому что он, сила сама по себе, вот этот уровень предшествует этому разделению, но одновременно на этом уровне предшествования и возникает это разделение. Поэтому это сила, которая сама себя осиливает. То есть здесь нет другого, здесь есть только одна сила, которая как бы расходится, разгоняется на две противоположности. И вот это является игрой сил. Гениальная совершенно формула. Игра сил, и здесь как раз этот ньютоновский язык помещен внутрь сознания, совершенно полностью подрывая всякую структуру такого материалистического или такого природоцентрического вне сознательного метафизического конструирования научных, естественно, научных антологий нового времени. То есть у Гегеля все это приобретает совершенно грандиозный характер движения внутрь. И дальше, да, таким образом, уровень силы, и вот это уже действительно нечто новое, это уже, в принципе, приближает нас к структурам не просто внутреннего человека, а внутреннейшего человека. То есть сила в гегелевском понимании, игра сил – это прямое указание на то, что Гегель точно знает цель своего движения. То есть он тот абсолют, который является результатом и целью диалектики сознания, диалектики самосознания, диалектики духа, вкушается им как внутреннейшее. То есть вот наличие этой инстанции силы есть признак проглядывания, просвечивания из центра структуры сознания самого гомо интимус или самого имаго. Вот здесь уже мы приближены совсем к самым таким глубинным вещам. И так оно и происходит, потому что на следующем этапе, на четвертом уровне, Гегель обнаруживает то, что находится над силой. И тут он говорит, что это такое? Это некоторая территория, в которой пребывает, с одной стороны, пустой истина объекта, которая является пустой. Это истина объекта, это уже не частный объект и не общий объект, а это то, что предшествует заполнению содержания объекта на уровне сил. Это вот этот четвертый этаж, он описывает, Гегель описывает этого как территорию пустоты. Или он говорит, здесь располагаются внутренние вещи, innere derdinge. И вот это внутренние вещи, то есть или истинные вещи, она по Гегелю пуста, leere. В другом месте, в предисловии к «Феноменологии духа», он говорит о том, что многие древние учения, философские системы полагали в центре всего, в начале всего пустоту. И именно пустота являлась в определенном смысле источником всего остального. То есть именно она была источником заполнения. И эта пустота и есть внутренние вещи. То есть внутри вещей, внутренние вещи, они состоят из пустоты. И все, вся эта территория, то есть это некоторая еще одна надстройка, четвертый этаж над по линии объекта, которая представляет собой пустоту. Дальше Гегель говорит такие интересные вещи. Он говорит, это пустота, поскольку она не может заполниться чем-то, каким-то содержанием, поскольку истина вещи пуста, она заполняется сновидениями, мифами, смутными видениями и тем, что он, Гегель называет хайлиге, то есть священным или сакральным. То есть внутреннее измерение вещей заполняется сакральным. Оно нам не дано, потому что оно пусто. И в целом эту зону, четвертый этаж, Гегель называет эфиром. Он называет эфиром мышления. И об этом он говорит прекрасно в другом месте, о том, что возвышение человека по лестнице мысли приводит его на каком-то этапе к эфиру мысли. Мысли как такому небесной стихии подлинного мышления на самых высотах созерцания. То есть вот эта пустота внутреннего, как истины вещей, открывается именно в этом эфире, в этой священной пустоте, в молчании. И он называет эту зону первым сверхъестественным миром. Erste übersinnliche Welt. Вот вся зона, которая находится выше, чем игра сил. И вот внутренние вещей там присутствует как пустота. Но чем она заполняется? И тут Гегель уже открывает в полной мере свою феноменологическую природу. Он говорит, что эта пустота внутреннего веща заполняется Erscheinungen, то есть феноменом. А вещи сами – это Schein Erscheinung, то есть вещи как таковые представляют собой отсвет явления. Schein Erscheinung, продолжая линию Ламберта, Рейнгольда, отчасти Канта и Фихте. То есть Гегель снова здесь подхватывает это представление о диалектике Erscheinung и Schein, что мы видели у Фихте, и говорит, что содержание внутренних вещей – это явление, то есть это Erscheinung, а сами вещи – это некие отблески или тени этого явления, осуществленного в высшем эфире мысли. Это грандиозное утверждение, потому что это как раз и позволяет причислить Гегеля в полном смысле слова к феноменологам. И именно в очень сходной, по сходной модели строится феноменологическая редукция у Гуссерля. И сам Хайдеггер, ранний Хайдеггер, который использовал термин «релуценс», некий отсвет, отблеск своей ранней философии, предшествующей «Sein und Zeit», это тоже как раз «Schein», «релуценс» и «Schein» – это отбрасываем отсвет, кажущийся отсвет феномена, который составляет уже как бы природу конкретных вещей. Природа конкретных вещей по Гегелю – это Schein. И в одном месте мы видим эту формулу предельно ясно выраженной. Die Wahrheit des Sinnlichen und wahrgenommenen aber ist Erscheinung. То есть истина чувственного и воспринимаемого чувственно есть Erscheinung, то есть феномен. А само вот это чувственное воспринимаемое, оно есть лишь шайн этого иршайнинга. Эту формулу мог бы сказать и Брантано в полном смысле слова, потому что истина вещей – это в каком смысле содержание интенционального акта, то есть наэма Госсерля. То есть здесь Гегель говорит о высшем истоке наэмы, того, что Госсерль называет наэмой. И эта наэма неотрывна, так же, как у Брентана, содержание интенционального акта неотделимо от интенциональности, так наэма по Гуссерлю неотделима от наэсиса, а шайн неотделима от эршайнинга в структуре Гегеля. И вот, таким образом, в этом первом сверхъестественном мире Эрсте Верзинлихе Вельт по Гегелю на этих высотах, такой в разряженном озоновом слое сознания, в эфире сознания даже, существует могущество эршайнинга, могущество феноменов, которые и двигаются в своем фундаментальном ритме, предопределяя своим явлением содержание, внутреннее содержание вещей, которые дальше расходятся по всей диалектической цепочке, структуре, переходя в игру силы, от нее распределяясь на полюса. Таким образом, Erscheinung – это, пожалуй, или феномен, это самое главное ключевое понятие во всей феноменологии духа, и поэтому она и названа эта книга «Феноменология». И как Хайдеггер говорит, дух является не объектом философии у Гегеля, а субъектом философии. Поэтому Erscheinung сам по себе – это Erscheinung субъекта, но субъекта радикального. Вот почему не того субъекта, который находится на одной из сторон вот этого квадрата или более высокой иерархии углов субъектности, которую мы устроили снизу вверх, отталкиваясь от индивидуального эмпирического субъекта, а речь идет о том, что Erscheinung не его проекция, не его явление. Erscheinung это в философии Гегеля это Erscheinung или явление радикальной субъектности, то есть самого недвижимого двигателя. Erscheinung – это явление того, что является целью мышления и то, что является целью диалектического процесса. И одновременно в изначальном, в первом моменте является его истоком, а в последнем моменте – целью. Это исток Проводоса и цель эпистрофе. И вот таким образом на этом высшем уровне, что выше вот на этого, Гегель говорит, а выше этого закон. Он определяет этот закон как закон аттракции, закон притяжения, но это ничего общего с тяготением, там, более всемирным не имеет, речь идет о структурах ума. И, в принципе, говоря о законе притяжения, Гегель имеет в виду, он поясняет, что речь идет о первоначальном разделении. Но первоначальное разделение представляет собой не что иное, как законы логики. Все три закона Аристотеля. Тождество, отрицание и исключенного третьего. Поэтому вполне уместно поставить в центре, на месте активного интеллекта, божественный закон самотождества и нетождества. Тождество и разделение в неизменном, вечном, покоящемся и движущем все остальное пространстве. Таким образом, то, что Гегель называет законом, можно назвать нус поэтикос или радикальным субъектом, потому что закон пронизывает все эти структуры сознания сверху донизу, приобретая постепенно, переходя от своего центра, от того, где он сам закон, до своей периферии, приобретая, с одной стороны, все более и более конкретные черты, а с другой стороны, все более и более теряя свои общие черты. Соответственно, применяя закон и неизменен, и изменяется, и утрачивается одновременно. И одновременно увеличивает степень своей конкретности ценой утраты своей всеобщности. Очень тонкий момент, диалектический момент движения закона, но, наконец, в этом первом по сверхчувственном мире Эрст Верзинлихе Вельт в структурах сознания Гегель достигает высшего уровня уровня закона. И так мы простроили всю такой первичный проход по философии Гегеля, которая представляет собой некоторую первичную карту. И хотя речь идет только о первом, о начале феноменологии духа, на самом деле уже в этом начале Гегель, забегая далеко вперед, описывает практически всю карту своей философии. Здесь есть и начальный конкретный опыт, есть и обобщение, есть игра сил, что чрезвычайно важно, есть территория, высшая территория эфирного эршайнинга, которая сопрягается, прилегает к зоне радикальной субъектности или к центру изначального субъектного духа или нус поэтикос, который определяется здесь как закон. И очень важно, что Гегель говорит, что такое дух, который участвует в этих эволюциях, это есть исток субъектности, включая все переплетения, все метаморфозы этой субъектности на разных уровнях этой вертикальной структуры сознания и мышления. Вообще область, где начинается эршайнинг, уже не просто сознание, это уже мышление, это уже преддверие вечности, такой антишамбр до летерните, в котором действуют уже совершенно другие законы далеко надчувственного мира, которые, тем не менее, входят внутрь чувственного мира и делают чувственный мир тем, что он есть, хотя одновременно и не тем, чем есть сверхчувственный мир. И дух – это как раз по Гегелю и есть исток или общий знаменатель субъектности, включая ее радикальный исток. Поэтому феноменология духа – это феноменология трансверсального вертикального развертывания центра вплоть до периферии, проходя по всем промежуточным инстанциям. А вот дальше эту картографию сознания вплоть до мышления и до центрального духа Гегель описывает по-разному. Спиралевидно, двигаясь вокруг внешней окружности, двигаясь к центру, наоборот, от центра, развертывая в разных своих произведениях или даже в том же самой феноменологии духа свое построение. Потом внешние и внутренние спирали, исходящие, расширяющиеся или сжимающиеся, переплетаются друг с другом, входят в противоречие. То есть на базовой карте, описанной Гегелем в разделе «Bewusstsein» – «Сознание феноменологии духа», описывать самые общие черты. Это лишь карта. А маршруты прохождения по этой карте в одном направлении, в другом, с уточнениями, с некоторыми коррекциями. Эти маршруты составляют все остальное творчество, все остальное полноценное содержание гегельянства. Потому что по этой карте можно ходить и с севера на юг, с юга на север, с востока на запад, останавливаться где-то, разбивать лагерь, там, оседать, потом опять сниматься. Эта карта всеобщего сознания, она в каком-то смысле настолько полна, что можно по ней двигаться в любом направлении. И история по Гегелю – это история духа. То есть история – это история сознания – как различная маршрутизация внутри этой структуры. Не время, которое катится бессмысленно и бессодержательно по периферии, не жизнь и сущая, которая обрамляет этот остров сознания, континент, скорее даже, сознания, является несет в себе события, исторические закономерности. Все это материалистическое толкование левого гегельянства, оно к Гегелю на самом деле никакого отношения не имеет. История по Гегелю является развертыванием цикла содержания сознания в самом сознании. Поэтому в каком-то смысле именно сознание является историей, а время включается в историю тогда и так, как сознание проецируется на него. Иными словами, время является пустой территорией, куда вторгается дух, но уже структурированный, уже диалектический дух, двигающийся в разных направлениях по этим полюсам, которые предварительно намечены Гегелем в первой части феноменологии духа, там посвященное сознанию, Bewusstsein. И вот развертываясь в разных узорах в этих симметриях и в этих упорядоченных, но одновременно предельно сложных гармониях, сочетаниях сознания, дух и творит историю, не только во времени, вот что очень важно, нет, дух творит историю в самом себе. История духа – это история вертикальная, перпендикулярная ко времени или к той, скажем, касательной, которую мы проводим в круге, в отношении круга времени в какой-то конкретный момент. Потому что эта касательная, она предопределяется тем миром, о котором свидетельствует эмпирический субъект. И таким образом это касательное ко времени может быть зафиксировано как точка на круге, как точка начала индивидуальной субъектности. Но история – это не само, скажем, узор путешествия точки сознания по кругу времени, как, в общем, материалистическое прочтение Гегеля предполагает. На самом деле история есть движение точки сознания из круга времени к своему вечному центру. Это и есть достижение абсолютного духа, и есть становление, процесс становления духом, духа абсолютным и завершение, и замыкание вирклихкай, то есть действительности на самую себя. Действительное становится действительным, когда оно проходит полный круг, но полный круг внутри сознания. История – это то, что осуществляется в структурах сознания. От начала сознания через периферию сознания снова к началу сознания, где это начало становится целью. То есть история перпендикулярна по отношению к времени, и она происходит внутри структуры субъекта, а не в отношении субъекта с каким-то внешним миром, которого нету. Внешний мир есть не что иное, как результат, причем временный, мгновенный, эфемерный результат, обусловленный структурами диалектики самого сознания. И поэтому по Гегелю можно сказать, что реальности нет, а есть действительность. Реальность не действительна, а действительность в каком-то смысле нереальна. Действительность – это действие, которое осуществляет вещь, но как только действие осуществляет вещь, вещь перестает быть действительной. А если она попытается оторваться от того действия, которое делает вещь действительностью, она умрет, она распадется, растворится, рассеется и перестанет быть самой собой, и перестанет быть, соответственно, вещью. Поэтому реальность действительно только когда она включена в структуру сознания. Будучи оторванной от структуры сознания, реальность тут же распадается, перестает быть действительной, и сама по себе реальность нереальна. Она не самостоятельна, она не вечна, она держится за счет действенности и действительности сознающего себя и сознающего свои внутренние структуры, свою внутреннюю диалектику субъекта. Вот на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю лекцию, посвященную феноменологии духа и интерпретации ее первой, вводной и самой важной части, посвященной сознанию.